Письмо 19. 29 апреля 1947 года. Письмо твое я получил, хотя ты писала в поезде, однако все разобрать. Хотя и больно нашему самомнению выслушивать сплетни, но надо терпеливо переносить их и просить помощи у Бога, ибо мы без Божией помощи не можем преуспеть ни в какой добродетели. Это я всегда повторяю тебе, ибо это справедливо. В книге «На горах Кавказа», пропустив предисловие с половины 11 страницы до половины 17 страницы, еще 3 и 4 главу и ответ на рецензию, пункт 1. В указанных местах вкралась ошибка. Враг подзадорил автора. Книга очень назидательная. Я частенько в нее заглядываю, ибо видно, что писал не умом, но чувством и вкушал духовные плоды от единого на потребу. Сердечно приветствую тебя, чадо.